Глава 109. Своих в обиду не даем. Пока ехали в отделение, Зоя позвонила Ярославу. Она ему быстро все рассказала. «И куда вас везут?» — спросил он. «В какое-то отделение. Ты адрес узнать можешь?» «Попробую». Зоя поинтересовалась адресом у одного из полицейских. «Проспект Победы, 118», — сказал он. Она сообщила Ярославу, куда они едут. «Ясно, сейчас и я там появлюсь», — ответил он и положил трубку. Приехали в отделение, пока туда-сюда прошло 15 минут. Олега куда-то увели, а Зою попросили подождать в коридоре. К этому времени приехал Ярослав с Яковом. «Зоечка, ты как?» — подошли к ней мужчины. «Да вот, рука болит сильно». Она показала испорченные джинсы и ободранную ладонь. «Посиди тут, моя хорошая, мы сейчас», — сказал Ярик. Братья куда-то удалились, а Зоя принялась в очередной раз тереть джинсы влажной салфеткой. После того, как Зоя позвонила будущему супругу, он сразу связался с братом, все ему рассказал и объяснил. «Я там когда-то работал», — ответил Яша. «Попробую поговорить с ребятами. Давай сейчас к отделению подъеду». «Спасибо тебе. Скажи своей Зое, чтобы она завязывала попадать во всякие неинтересные истории». «А она прямо рада им», — горько усмехнулся Ярослав. «Ладно, Ярик, до встречи». Яков подошел к своему знакомому в отделении и поведал интересную историю. «Слушай, Яшка, ну тут у нас везде камеры висят. Если этот упырь решит пожаловаться, то нас всех взгреют по полной программе. Сейчас не двухтысячные, многое не прокатывает», — вздохнул знакомый. «Зоя сказала, что он был пьяный. Вы его в наркологичку не возили, что ли?» «Блин, забыли. Спасибо, что напомнил. Короче, мы его сейчас выведем за угол здания, ближе к гаражам. Там сейчас камера сломалась. А вы подходите, поговорите с товарищем. Сейчас скажу Ваське, чтобы машину туда подогнал. Только учти, чтобы на нем никаких синяков не было». «Постараемся сделать все чисто», — хмыкнул Яков. «Не подведи», — попросил приятель. «Все будет путем». Через несколько минут Олега вывели на улицу, за ним проследовали братья. Полицейский УАЗик поставили так, чтобы с улицы не было видно, что происходит во дворе. Водитель отошел покурить, а сопровождающим резко захотелось в туалет. Яша отошел в сторонку и следил за двором. «Слушай сюда», — Ярик приподнял Олега за грудки и впечатал его спиной к стене. «Если ты еще раз подойдешь к моей жене, я тебя просто закатаю в бетон и опущу на дно нашей реки». У Олега появился страх в глазах. «Мужики, вы чего, мужики? Вы все неправильно поняли. Я вообще там ее мать ждал, караулил. Я с Зойкой поговорить просто хотел, а она меня толкнула, и у меня сработал рефлекс. Я не думал, что она упадет. Ну, поругались немного по-отечески, так сказать. Так за это же не убивают». «В моем мире за любимую женщину все что угодно можно сделать», — зарычал на него Ярик. «Я не виноват. Она сама меня спровоцировала, хамила мне. Надо было ее проучить», — возмущенно причитал Олег. «Начни с себя». Ярослав ткнул его несколько раз кулаком в бок. «Только посмотри еще раз в ее сторону и узнаешь, как хорошо ты до этого жил и как будешь плохо потом существовать». «Мужики, шухер!» — из-за автомобиля выглянул водитель. «Да мы уже все», — ответил Яков. «Ты понял?» — тихо с угрозой в голосе спросил Ярик Олега. «Да, да, я все понял, только не бейте меня больше». «А кто тебя бьет? Просто куртку поправил, а то воротничок у тебя вот тут торчит», — резко дернул его за ворот Яша. «Девочка бежать нехорошо, ясно?» «Угу». «Ну вот и молодец». Ярик убрал с его плеча несуществующую нитку. Олега погрузили в коробок и повезли в наркологию для определения степени опьянения. «Думаешь, наш разговор его в чем-нибудь убедил?» — спросил Ярик брата. «Конечно. Это же кухонные бойцы. Они только со слабыми могут тягаться, а как соперник их уровня или сильней, так убегают, как трусливые шакалы, поджав хвосты и скуля. Что ему будет за это нападение?» «Все зависит от судьи и от того, заберет ли Зоя заявление или нет», — сказал Яша. «Не заберет», — упрямо тряхнул головой Ярик. «И правильно сделает. Вообще такое поведение — это грабеж, а это от 5 лет. Снимайте побои и, как говорится, удачи. Эх, не везет что-то Зойке. Надеюсь, ты ее обижать не будешь». «Яшка, ты же знаешь, что я не так воспитан». «Я-то знаю». «Ты к свадьбе готов?» — поинтересовался Ярик. «Я-то готов, а вот Юля нет. Ее на сохранение положили, сказали, что волноваться нельзя. Может, даже все перенесем или просто тихо распишемся, а свадьбу будем делать потом», — вздохнул Яша. «Ох, ну пусть не болеет», — покачал головой Ярик. «Спасибо тебе, брат, за все», — поскакал я к Зое. «Угу, и мне назад на работу надо. У нас начальство не очень любит, когда среди рабочего дня сотрудники пропадают». «Удачи вам там с Юлькой, пусть с ребенком все хорошо будет». «Спасибо, до связи. До встречи». Братья попрощались, и каждый пошел по своим делам. Ярослав вернулся в отделение. К этому времени Зою уже вызвали в кабинет. Он посмотрел, что ее нет в коридоре, и отправился ждать в машине. Только через 40 минут она вышла из отделения. «Ну ты как?» — спросил он. «Устала, и рука болит. Следователь сказал, что нужно привести справку из травмы». «Ну, поехали тогда в больницу», — согласился Ярик. «Ты даже не представляешь, какая я злая. Мать ему сказала, что она накопленные деньги нам с Витькой на ремонт отдала, а он с меня их требует», — морщилась Зоя, потирая руку. «Неизвестно, джинсы отстираются или нет. Купим новые, а ему за старые предъявим, пусть возмещает». Он орал на меня, что мы его без жилья оставили. Ну кто ему виноват? Если бы не его выкрутасы, то так бы и жил с матерью. Она бы ему бегала за сигаретами и готовила вкусности разные, — вздохнула Зоя. Они добрались до травмпункта. На удивление, там практически не было народа. Только 2 человека сидели перед кабинетом. «Ну, хоть не ждать долго», — вздохнула Зоя. Пациенты оказались с незначительными травмами, так что она вошла в кабинет через 15 минут. Врач осмотрел ее, покрутил руку в разные стороны. «У вас вывих и растяжение», — сказал он. «Вправляем?» «Ну, конечно», — удивленно ответила она. «Ага, вы в окне птичку видите?» «Где?» — повернулась Зоя в сторону окна и тут же почувствовала в руке сильную боль, а потом все резко прошло. «Эх, просмотрели», — улыбнулся доктор. «Мне надо все синяки описать», — вздохнула она. «На вас кто-то напал?» — спросил он, записывая к себе данные пациентки. «Да, в полиции я уже была, теперь нужна для них справка». «Напишем. Показывайте свою красоту. Судя по грязи, вы ударились бедром. Можете не снимать джинсы, я так запишу. В коридоре подождите, вам медсестра справочку вынесет. И постарайтесь 2 дня руку держать в покое». «Я работаю». «Значит, эту руку не нагружайте. Делайте компрессы и мажьте вот этой мазью». Он выдал листочек с названием. Зоя вышла из кабинета и села на кушетку ждать справку. «Что доктор сказал?» — спросил Ярослав. «Он вправил мне вывих», — ответила она. «Ого, это уже серьезно». «Ну да. Сейчас отдадут справку, и придется ехать опять в отделение, отвозить ее». «Ничего не поделаешь». «Спасибо тебе за поддержку», — вздохнула Зоя и уткнулась ему в плечо носом. Он ее погладил по руке и обнял. «Я тебя люблю больше жизни», — тихо прошептал Ярослав и поцеловал в макушку.